Репка толста. Ни перец, ни грушка. Попробовал. Вошла по макушку. Был вечер, была вино и истома. Хотелось не ласки, а чего-то из дома. Вошла. И все. Назад не идет. И тут начинается тягловый плод. Тянут, потянут. Вытянуть? Нет. Потеет задействованный дуэт. Она в экстазе, он в мольбе. Репка сидит в глубине. Ну, зови бабку. Ну, зови внучку. Но в этот раз без собаки-жучки.